Что касается бараклауфикума, фавайд, пользы извлекаем из хадиса, который упомянул шейх Усаймин, бараклауфикум, то, во-первых, он сказал, то есть первое, рафатуллахи джалля валя вилибад. В хадисе указание на милость Всевышнего Аллаха Субхану Тааля к своим рабам. Ваннаху катаба лихсана аля кулли шай, то, что он предписал ихсан во всех вещах. Ваннаху фидалика ихсану или шахс тадулли утари. И в ихсан заходит, допустим, если ты указываешь дорогу какому-то человеку. Показывай таму там, если ты кормишь кого-то. Улямру биль маруфа, нахи мукар, приказываешь одобряемый, запрещаешь порицаемый. Ваман закару нависал самин отпатливый вип муджара тамфиля. Что касается того, что упомянул пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказав о убийстве и жертвоприношении, то это всего лишь примеры. Вторая польза аль-хасу аль-ясани фикулли шай, то есть хадисе побуждение проявлять ихсан во всех вещах для Аллаха, так это вадалика ушараху шаран муаккадан, потому что Всевышний Аллах предписал это, то есть сделал это частью шариата. Третья, однако, и закатальте шайн юбаху катлю фахсин китля. Если ты убиваешь что-то, что тебе дозволено убивать, то делай это должным образом. Давайте приведем этот пример, говорит шейх. Какому-то человеку навредила какая-то собака. То есть какая-то бешеная собака и так далее, кидается, или кидается на его детей и так далее. Фалягу турух фикатлиги кан яктулю биррасас. То есть у него есть несколько путей, допустим, убить, либо застрелить, а убирать раз, или, допустим, взять камень, допустим, и по голове видел собаку, пока не умрет. Аубисхайя сум, или напоить ее ядом. Аубисахки каграба, или же убить ее током. Уанова кафирин аль-катр. То есть убить можно по-разному. Фанахтуля губиль асхаль. Мы должны убить тем, что наилучшим, то есть наилегчайшим образом умертим эту собаку так, чтобы она не мучилась. Уайстафа медалик аль-кисас. Единственное, говорит шейх, исключением из этого правила является что? Аль-кисас. Кисас – это как бы око за око, глаз за глаз, так жизнь за жизнь. Фафиль кисас юфа любильджани камафу или бильмахтуль. Если какой-то человек убил какого-то человека определенным образом, то шариат нам приказывает убить его точно так. И доводом то является история иудея, который своей рабыне разбил камнем, то есть взял, положил на камень ее голову и бил другим камнем ей по голове до тех пор, пока она не умерла. И пророк Саусам, когда она при смерти была, и спросил, кто ее убил, она указала на твою идею. Фамар Наби Саусам, Юрад Дарасам, Убайн Аль-Хаджарайн, и поэтому пророк Саусам приказал таким же образом его казнить, то есть разбить его голову между двумя камнями. И это и есть ихсан. Почему это и есть ихсан? Потому что так приказал шариат. Так приказал шариат. Анналлах Аззаваджаля лягу лямру и лягу хукам. Четвертая польза в хадисе то, что Всевышний Аллах, ему принадлежат постановления и ему принадлежат приказы. Потому где, откуда мы это берем? Он сказал, «Инна Аллах катаба лихсан». Всевышний Аллах, он тот, кто предписал алихсан. «Ва китабатуллахи та'аля нау'ан». Китабы, предписания Всевышнего Аллаха бывает двух видов, говорит шейх Усаймин. Китабатун кадарье, то есть предписание, связанное с предопределением, как это мы упомянули в словах Шейх Аль-Шейха. «Ва китабатун шара'ие» и предписание шариатские. «Аль-китабату аль-кадарие лябудда антака». Если Всевышний Аллах предписал что-то предопределение, предопределил что-то, предписал, то есть... И это связано с предопределением, это обязательно должно произойти. Это обязательно должно произойти. Ой, китабу шарайя каттака вайна вани адаму хадлятака. Что касается предписания шариатского, то оно может случиться, а может и не случиться. Виталий Ауль, давайте первый пример, допустим, на то, что китабы бывают в подаре, Всевышний Аллах сказал, «Валя падкатабна физзабури мимбади викрана лябда ярифу гарибади ассалахи». Мы предписали в забуре после поминания то, что землю обязательно унаследуют праведные рабы. Хази китаба хадари, то есть это китаба, связанная с хадар. Миталю саани, второй пример, то есть китаба, связанная с шариатом. Всевышний Аллах говорит, кутиба алейкум аль-киталь ва гукру лякум. Вам было предписано война или военные действия, и вам это ненавистно. Ай кутиба китаба тан шараиятан, то есть вам это было предписано в шариате. Что касается слов, что говорит ва гукру лякум, вам это ненавистно. Яджбу аналям анна дамир фикаули, мы должны знать то, что местоимение ва гукру лякум, и это... И одно, то есть вот эти военные действия для вас являются чем-то неприятным. Яуду аль-киталь, то есть возвращается или указано, что на киталь, на военные действия. Валяйся яуду аль-китаба, а не возвращается на предписание. То есть когда мы говорим, вам предписана война, и это вам ненавистно. То есть ненавистно что? Война или ненавистно предписание? Война. Лянна сахаба радиаллаху ангу ля юмкин ан якруху фаридат Аллахи. Потому что сподвижники не могли проявлять неприязнь к тому, что предписал Всевышний Аллах. Валякин якруху катль. Однако им было неприятно военное действие. Юкатилюна фаяхтулюн. Фаюктадо, когда они воевали, их убивают в Арку. Вуфарку байна аньякрага линсану хукмаллаху аньякрага махкума бии. Есть разница между ненавистью, проявлением ненависти человеку по отношению к постановлению Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Это является куфром, валиезу, бля. Если человек ненавидит постановление Всевышнего Аллаха, то это является куфром. Уан якрагу махкума бихи. Или ему неприятно то, что Всевышний Аллах предупредил, сама эта вещь. Мы об этом говорили, баракаллаху фикум, когда разбирали на вахиду ислам. Вот этот пример приводили. И говорили, что курв у нас бывает двух видов, баракаллаху фикум. Как вопрос многоженства очень часто мы говорим. Когда баракаллаху фикум, то есть женщина в вопросе многоженства бывает двух видов. Первый, который баракаллаху фикум ненавидит само постановление шариата, валиезу билля, это может вывести женщину из ислама, насаллаху аля фаляфи. Как баракаллаху фикум рассказывает про одну женщину, которая услышала, муж ей рассказал хадис о том, что когда он войдет в рай, то есть он ее и так боится здесь, на этом свете, не женился на второй жене, но сказал, что иншаллах, когда войду в рай, у меня будет еще Аллах субхана ва тааля женит меня на двух женщинах, она начала делать дуа Аллах, не вводи его в рай, веди его в ад. Валиезу билля. То есть до такой степени валиезу билля ненавидеть постановление Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, насаллаху аля фаляфи, что делать дуа против мужа, чтобы Аллах завел его в ад, и он не зашел в рай только из-за ревности своей. Это очень опасно, насаллаху аля фаляфи. И второй момент, это если женщина, допустим, ее муж женится и так далее, ей, допустим, неприятно, ревнует и так далее и тому подобное, это естественно, и никаких проблем в этом баракаллаху фикум нет. Дальше шейх говорит, поминай китабати шарии, что касается шариатского предписания, слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, я юлюдин намну кутиба алейкум сиям, у тех, кто уверовал, вам было предписано ураза, а и кутиба шарам, то есть предписано вам как шариатское постановление. Пятая польза баракаллаху фикум извлекаем из хадиса «Анна лихсан шамиль фи кулли шай кулли шай». То есть ихсан охватывает в каждой вещи каждую вещь. Юмкину фи ихсан, то есть в которой возможно совершить ихсан. Всевышний Аллах сказал «Инна Аллах катава лихсана аля кулли шай». Всевышний Аллах предписал ихсан в каждой вещи. То есть в каждой вещи какой ихсан можно совершить? То есть Аллах предписал ихсан во всех вещах. И в каждой вещи есть определенный вид ихсана. И мы сказали, это то, что соответствует шариату. Шестое. Хусну та'алим наби саллаллаху алейхи ва саллям. То есть красота преподнесения пророком саллаллаху алейхи ва саллям знаний путем приведения примеров. Лянна лямфиля тукарибуль маани. Потому что когда ты приводишь примеры в арку уфикум, эти примеры приближают тебе смысл хадиса. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, фаасинул китля, ва изадабахтум фаасинул дибха. Если вы убиваете, то убивайте должным образом. Если вы делаете жертву, то делайте это должным образом. Седьмая польза. Уджубу лихсану китля. Обязательно человек должен проявлять ихсан в убийстве. Лянна газа уасмун лильхайя ля лильфиаль. Потому что китля, слово китля, это описание, баракаллаху фикум, не действие, а описание того, каким образом ты совершаешь это действие. Алихсану китля аль-каулю раджи хуа тибау шара. Более правильное мнение, когда мы говорим о том, что значит проявлять ихсан в убийстве, то есть это следовать шариату в том, каким образом убить. Фига салон кант асаба усаг, независимо от того, это является тяжелым для того, кого убивать, или легким. Вот это вот очень-очень важно. Валяза тагдир, ля яриду алейна масалиту раджма занят тайм. Исходя из этого, никто нам не уже после этого не может предъявить, как так вот шариат некоторые ахли бидра, валиязу билля, отрицает раджа, закидывает человека камнями. И говорят, потому что это противоречит хадису, где Всевышний Аллах сказал, Иналла, где Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, Иналла, Иналла, Ямру билладли ва лисан. Всевышний Аллах приказывает справедливость и ихсан. Противоречит словам Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, например, как в этом хадисе, Иналла, катава лисана, аля кулли шай. А мы, получается, говорит, как закапываем, допустим, женатого, начинаем его камнями, он мучается, так долго не умирает. Какой ихсан? Нет. Мы говорим баракаллаху фикум, что у нас не в действии, а с чего? Образом, каким образом убить. И вот поэтому, если шариат узаконил женатого закидать камнями, то есть в том государстве, в котором есть смертная казнь, то есть который живет по шариату, приказано закидать камнями. Баракаллаху фикум, вот это и есть суть ихсана. Почему? Потому что шариат баракаллаху фикум сказал. И поэтому, если кто-то придет и отрубит ему голову, он не сделает сам. Он не сделает сам. Хоть вроде бы какая разница, кто скажет, этого убили, это убить. Нет, он не сделал. Лям йохси. Восьмое, на лихсан зибха, антурсин зибха, биан ядбаха, аля ваджиш машруа. То есть проявить ихсан в жертвоприношении, чтобы ты ее зарезал шариатским, то есть так, таким образом, чтобы это соответствовало шариату. Вот запхуля будда фильма шурут. Здесь человек немножко как бы отходит. От темы баракаллаху фикум. самого хадиса, и важный момент Баракаллаху фикум упомянут, упомянет, иншаллах таля, какие условия Баракаллаху фикум, каким условиям должно соответствовать жертвоприношение, чтобы в нем был ихсан. Первое, ахлиету задих. То есть, чтобы тот человек, который делает жертвоприношение, Баракаллаху фикум, был тем, чью жертву можно кушать. Бян якуна муслиман ау китабиен, он должен быть либо мусульманином, либо человеком из людей Писания, то есть христианином или иудеем. Фаинкану ватанин, если же он, допустим, многобожник, то есть в смысле поклоняется идолам и так далее, и подобное, не имеет какой-то религии, лян тахиль табихатагу, его жертва не является дозволенной. Ваинкана муртаддан, если он, допустим, является вероотступником, лям тахиль забихатагу, то есть его жертва является недозвольной. Уаляхаза, исходя из этого, оставляющий молитву ля тахилю забихатагу, тот, кто не молится совсем, вообще никогда не молится, его жертвоприношение баракаллаху фикум не является дозволенным. Почему я говорю никогда не молится? Потому что в других местах шейх Мусаймин баракаллаху фикум, его мнение то, что Тарику Салят, по его мнению, тот, кто оставляющий молитву, тот вообще тот, кто никогда не молится, никакой молитвы абсолютно не совершает. Ля нуляйся муслиман валя китабиен, потому что он является не мусульманином и не является человеком из людей Писания, баракаллаху фикум. Мы, баракаллаху фикум, с вами говорили в Арбаин-Науи, еще в первых хадисах, о том, что шейх Салих аль-Шейх говорил, что когда уляма говорят о подобных вещах, баракаллаху фикум, они имеют в виду, что общее постановление. Что касается конкретных личностей, баракаллаху фикум, по нему должно выноситься постановление, баракаллаху фикум. Байзахаля кая, если кто-то скажет, магу далили забехта китабия халя, какой далили на то, что жертва, которую совершил, жертвоприношение, которое совершил христианин, является дозвольным? Баджавабу хаулай зауджаль, то есть ответом является, а слова Всевышнего Аллаха, ва тааму лядина утру китаба хиллю лякум, и пища людей Писания является дозволенной для вас, ва таамукум хиллю лягум, и ваша пища является дозволенной для вас. Кали ибн Аббас, Абдулла ибн Аббас, рады Аллаху анхума, сказал, таамухум мазабаху, то есть пища, то, что они принесли в жертву. Ва китабиху лягуди ва насрани, китаби это христианин или иудей. Вторая польза, антакуна лялятау мимма юбаху дзикру биха, аддабху биха. Чтоб тот предмет, которым ты режешь скотину, была тем предметом, которым дозволено приносить жертву. То есть это любой предмет, который можно использовать для того, чтобы пролить кровь этого животного. Не просто убить, а пролить кровь. Будь это железо, в железо, ау фидда, или же серебро, ау дагаб, или же золото, ау хаса, или же камень, ау хас, или же, допустим, тростник. Ай ющай ля кавль нависал сам, все. Что, чем можно пролить кровь, то есть порезать горло. Как на это сказал, об этом сказал пророк, мангарадама, уазуки расмугла ядей факуль. То, что пролито, то, в чем пролита кровь, и над чем упомянуто имя Аллаха, кушай это. Ваман ангарадам ай асаляху. То есть пролита кровь, имеется в виду, что кровь потекла. Фалев анна лица дабаха бимуджаррат бихаджин лягу хаддун ангарадам. Если человек взял камень, поточил его, полоснул по горлу этому животному и полилась кровь. Фазабихту халяль, то эта жертва является дозволенной. Илля аннаху истасна шайян. Единственные две вещи являются у нас исключением. Первый син, второй зуфр. Алля ля наби саллаллаху салям, потому что пророк саллаллаху салям сказал, амма син, то есть син, это что такое? Син баракаллаху фикум, это азам, то есть кости. То есть ножи из костей делать нельзя, чтобы резать этим скотин. Именно из костей. Амма зуфр фамуда аль хабаша, что касается зуфр, то это ножи эфиопцев, айса катинуль хабаша, то есть ножи эфиопцев. Третье условие баракаллаху фикум нгару дама и сальца. Что значит пролить кровь, чтобы кровь полилась? Вайкун нгару дам бихатуль вададжай. То есть проливается, когда считается, что кровь пролила, если у барана есть две шейные артерии, или яремные вены их называют. Вот эти две, если яремные вены порезаны, вагума иркани, аль-валидани, аль-мухидани, бельхалькум, то есть это две, говорит, толстые такие вены, которые прямо вокруг горла находятся, вагадан виркани мутасляни биркальби, эти две вены, они связаны с сердцем. Файза куталь, то есть если эти две вены порезать, ингали дам бикафрати вагазар, то очень много воды из них, крови из них польется. Сумма маты вабиха бисура, и после этого скотина умирает очень быстро. Вадалиль ингар дам коль нави саллаллаху алейхи ва саллям, то есть доводом является на то, что должна быть пролита кровь, то есть кровь должна вылиться. Маангар дам, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то, чему пролита кровь. Вазуки расмуллахи алейхи, на чем упомянуто имя Аллаха, факуль, то ешь. Фаштарата ингар дам, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, условием поставил, чтобы кровь вылилась. Вагалиль штарату маа катуль ва джидай катуль хилкум валь марьи, Является ли условием, чтобы помимо этих шейных артерий обязательно было перерезано горло и пищевод? Потому что в шее у животного есть четыре вещи. Ваджан, то есть две шейных артерии. Вальхалькум, горло, через которое дышит вальмари, это пищевод. Фагалью штарту лькатль арба, надо ли является условием порезать все четыре вещи? Аджавабу кат-ль арба, ля шатаннаху ауля вазар, вазка. Нет сомнений в том, что если человек перережет все четыре вещи, то это будет лучший, ва атхар, чище, вазка. Валякин ля вактасар аля кат-ль ваджидай, если же он ограничится тем, что он порежет только шейные артерии, фасахихана вабихта халяль, более правильное мнение, то, что жертва является дозволенной. Если человек не порежет две шейные артерии, а порежет горло и порежет пищевод, более правильно, что эта скотина является харамом. Ляна Наби саллаллаху алейхи ва саллям аншаритан, аншарит шайтан, аншарит шайтан, ваги аляти тутбах, валя туфри удаджуха. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил, то есть резать резанием шайтанов, это когда режется скотина и не режется у нее шейные артерии. Является ли условием резать горло сверху, верхней части горла, в середине или снизу? Человек говорит, не является это условием. Самое главное, чтобы баракалуфикум это было в шее. Будь это верхняя часть шеи, то есть сразу там, где шея сходится с головой, ау минасвали мима аля нахар, или же в середине баракалуфикум, аумина вас, или же снизу шеи, аумина вас, или же в середину шеи. Четвертое условие викрусмуллахи алейхи индазаб является обязательным условием, чтобы было упомянуто имя Аллаха субхана ва тааля во время жертвоприношения. Для кавли наби салзам, потому что пророк салзам сказал, мангар адама ва зукира смуллахи алейхи факуль, то, от чего пролита кровь, и то, на чем упомянуто имя Аллаха, это кушай. Пайдакан ингару дам шарт, и поэтому, если пролитие крови является условием, Покадалька тасми является шарт. Таким же образом, поминание Всевышнего Аллаха субхана ва тааля является условием. Валин Аллаха тааля аккада хаза бикавли. Мало этого, Всевышний Аллах субхана ва тааля подтвердил это в своих словах. Валя атакулю мимма лям юзкар исмуллахи алейхи. И не ешьте то, на чем не было упомянуто имя Аллаха. Валин ауля фиск, это является нечестием. Пайдаду забаха линсан забихата валям юсамми фазабихту хара. Если человек поэтому порежет скотину и не упомянут на имя Всевышнего Аллаха, то эта жертва является недозволенной, то есть употребление пищи. Шейх затрагивает вопрос баракалуфикум файзанаси ан юсами фаина харам. Если же человек забудет, мусульманин, то есть встал на скотиной и решил зарезать, и забыл сказать бисмилля во время резания. По мнению шейха баракалуфикум, это является запретным. И в этом вопросе баракалуфикум является у нас, есть разногласие. Лянна шарт и схати нисьян бидалиль лянна ражу ля усалля муалитан. Шейх говорит, почему все равно харам? Потому что, говорит, помянуть имя Всевышнего Аллаха является условием. А условие баракалуфикум не снимает, то есть если человек не выполнил условие, не снимает, если забыл выполнить условие, не снимает с него обязательность выполнить условие. Или же не делает вещь действительно. Пример приводит человек, например, омовение является условием для молитвы. Если человек забыл сделать омовение, помолился, по мнению шейха, то молитва уже не действительно, таким же образом он говорит и здесь. Ля усалля мождисан насин, если человек, допустим, помолился без омовения, по забывчивости, фасаляту вайру сахиха, его молитва недействительна. Валянна Аллаха та'аля каль, потому что Всевышний Аллах сказал, валянта кулю мимма лям юзкар исмуллахи алейхи. И не употребляйте в пищу то, на чем не было упомянуто имя Всевышнего Аллаха. Ватхака нисьян лидзабих. То есть не сказал баракаллаху фикум, исключением является забывчивость и так далее и тому подобное. Файза каля каэлю фаимна анна тасмир шарта. Если кто-то скажет, мы поняли, что, допустим, поминать имя Всевышнего Аллаха является условием. И если человек забудет по забывчивости это, или нечаянно, у амдан или специально фадабиха, то харам. То, что эта жертва является харамом. Валяки маза такулюна фикав ля та'аля. Однако, что вы скажете по словам Всевышнего Аллаха, Роббана ля тухизна инна сина вахтана. О Господь, нас не спрашивай с нас, если мы забудем или ошибемся. Ухвали ля та'аля подфаль, Всевышний Аллах сказал, так и сделай, то есть не будет спрашивать. Шейх Уфамин говорит, нахну ля нуахизу хаза ля дидаба хадабиха у нас ян юсами. Мы, говорит, не будем ругать того, кто зарезал жертву и забыл упомянуть Всевышнего Аллаха. Ванакулю ляйса алейсу. Мы скажем, нет на нем никакого греха. Валякин бахта и лаплю из аджа юриду ан якуля мин хази васаля азуки расмуллахи алейям ля. Однако, остается вопрос употребления в пищу. И поэтому, если он хочет кто-то покушать, спросит, упомянули имя Аллаха над ним или нет, ваюкалю лягу лям ярку расмуллахи алейям, ему скажут, над этой скотиной не упомянули, и дам ля якуль. Тогда он не должен этого кушать. Валякинного фурида, аннагаза, акаля, мингази, забеха, насия, наужаем. Однако, если он поест из этой скотины по забывчивости или же по незнанию, фаляча алей, на нем никакого греха нет. Файнхаля каль, если кто-то скажет, вайда культум иннагаза баир, аллатиту сау альфриаль, бианна харам. Если вы скажете, что этот баир, этот верблюд, который стоит там 1000 реалов, то что его харам кушать, лям мануси ян юсами алих, за того, что тот, кто резал, забыл бисмилля сказать, хаинна гуязу мингу анту всегу амали нас, этим самым, получается, мы сеем порчу в имуществах людей. Фаджаваб шейх отвечает, нахну лям над дай альмали, мы, говорит, не испортили имущество этого человека, лям на кули шейм атрук биамриля и хатар куляйся и два, потому что если мы оставляем что-то, потому что Всевышний Аллах нам приказывал что-то, это не является расточительством. Вальгу атаат Аллах зауджаль, это является подчинением Всевышнему Аллаху. Алясна нуты Аллаху ва нуты закат, разве мы не подчиняясь Всевышнему Аллаху, не даем закат? Вахи рубль руша рамбалина, то есть 2.5%, просто так же куда-то отдаем же. Валявкана айда раджу арбаина миллиона, если у какого-то человека 40 миллионов реал, то закату миллион, то есть он выплачивает миллион. Амадумна тарак на газе забег, то есть когда мы отдаем этот миллион, мы же не говорим, что этим самым мы занимаемся, чем расточистом. Фамадумна таракна хази забих аляти лям юсами ляху алейха, лям юсами ляху алейха, поэтому если мы оставляем эту жертву, над которой не был упомянут имя Аллаха, фаинна лям нудайя альмаля фильварты, на самом деле мы не занимались расточительством имущества, вальвада анагу фи хиллихи ва махиллихи, однако мы это сделали так, как это положено, по мнению шейха Уфтамин рахмаллах. Саньян, ида харамнаху минат табихати хави махара шейх. Вот это, Аллах алим, наверное, вот это и есть секрет. Вот второй момент, из-за которого шейх так настоятельно на этом мнении стоит. Если, говорит, мы запретим ему эту жертву употреблять, то есть он верблюда зарезал и запретим его кушать. Фаля юмкинан ян сабад даль каба. Но он после этого никогда не забудет бисмилля говорить. Валь юмкинан юсами ашер марат. Мало этого, он 10 раз бисмилля, бисмилля, бисмилля скажет, говорит шейх. Поэтому некоторые люди начали возмущаться и говорить, допустим, что такое, почему, кто это придумал, что надо руку отрубать вора. Некоторые сказали, что если бы мы, говорит, отрубим руку вору, то получается половина населения будет у нас без рук. Во-первых, мы ему говорим то, что ты сейчас сказал о том, что половина твоего народа воры. Даже если так мы ему скажем, если ты одному вору отрубишь руку, 1000 воров потом перестанут воровать. И поэтому тот человек, который забыл бисмилля сказать, куль на лягу, забехту харам, мы ему скажем, твоя жертва является запретным, лян янсафиль мустабуль, он в будущем никогда не забудет. И у нас есть аят, четкий, ясный, где Всевышний Аллах сказал, валя так улюми маля мистер смувай, алейги не ешьте то, над чем не было упомянуто имя Всевышнего Аллаха Субхану. Воистасными каулина является исключением из наших слов аньят пальваджайн, то, что должны быть отрезаны вот эти шейные артерии, умафи ракаба, ма аляйса макдура на деймин хайва. То есть, если мы не можем животному эти вены порезать по той или иной причине. Например, фаляйса мухдара налей, фалляви ляйса макдура налейхи, эхиллю битаанихи, фиаи маудо канамин бады. Тот, кому мы не можем порезать, делать нам дозволен скотину, если мы его застрелим, копьем, стрелой убьем и так далее. Палео наддаля на баих. Допустим, какой-то верблюд взбесился огара и начал убегать. Уааджазна анидраки, и мы не можем его поймать. Урамайна убирасас, и мы его застрелили. Уасава расас батнагу, ему продырял это живот. Уахара хатхальбагу, и пробило ему сердце. Уамат, и он от этого умер, хаинна уякуна халяли, наверное, уваиру махдурали. Он будет дозволен, потому что мы не смогли его зарезать должным образом. Покадали каляусахата фибер, также если он упадет, допустим, в колодец. Валявна танакка минузули иляги и танхару, и мы не можем, допустим, спуститься, чтобы зарезать горло. Умарайнагу, и выстрелим в него. Уасава расас айю макан фибаданиги, и какое бы место ни пробило ему это поле, пуля хамата фагу халяль, то есть он становится дозволен, и умрет, и он становится для нас дозволен в арабе. На этом заканчиваются условия. И еще бараклауфикум, я пару фавайдов, которые упомянул шейх Уфтамин, то есть пару полезных моментов. 9. Польза бараклауфикум джуда хадда шафра, то есть обязательно надо точить нож должным образом. Лянна далика асра литабиха, потому что этим самым мы облегчим смерть жертве. Маана ихдадуга, то есть что значит заточить аньям саха обещай яджир хадда, то есть когда на каком-то точильном аппарате, камень и так далее и тому подобное, точишь нож и делаешь его острым. Фейдага бишафра кааля, айлясят بجيدة ولكن قطع ما يجب قطعه فالذبيحة حلال ولكنه آثم حيث لم يجد شفع. Если человек зарезал скотину, то есть должен каким-то предметом, но при этом не быстро ее зарежет и будет мучить этим самим скотина, но кровь у него прольется и так далее, бисмилля скажет, его жертва будет дозволена, но он берет грех за то, что он мучил скотину. Ухаль яджиду юхидду шафра амама забиха, дозволено ли точить нож перед той жертвой, которую он собирается резать, аль-джавабу ля юхидду шафра ту амама, ни в коем случае он не должен точить нож перед ней. Лянна наби саласа мамара анну хидда шафара ван Тавара аль-бахаим, ван тавари аль-бахаим. Потому что Пророк сам приказал нам точить ножи и в тот же момент приказал нам скрывать это от нашей скотины. Ан тугатти ваннаху, то есть накрывать, допустим, скотину, может ей на лицо что-нибудь положить и так далее, или же отвернуться от нее и тому подобное. Ляннаху идха хадда амамаха фахия тариф. Потому что если он будет точить перед ней, она будет это понимать. Валихада ахьянан идха хадда шифра амам забиха харабат хауфан миддаб. Поэтому очень часто бывает так, что когда начинает нож точить перед скотиной, она начинает убегать, и не могут ее потом поймать. Десятая польза, баракаллаху фикум, последняя, которую упомянул шейх, уджубу и рахати забиха. Обязательно надо резать так, чтобы скотине было легко. Вазалька бисурати заб, то есть зарезать ее надо быстро. Валяй пахакза юхархиру баль бисура алианнаху арьяхляху. То есть не должен ее там долго-долго мучить, надо быстро-быстро ее зарезать, чтобы быстрее из нее вышла душа. وَيَبْقَ النَّظَرَ هَلْ نَجَلُ قَوَائِمْ هَرْبَى مُتْلَقَ أَوْ نُمْسِكْ بِهَا نَمْ سِبِهَا. Остается последний вопрос, когда мы режем скотину, нам надо завязывать ее ноги или держать эти ноги, или же отпускать их. А многие, вот особенно в странах Средней Азии, баракаллаху фикум, когда режут скотину, очень часто бывает завязывают ноги. Это неправильно, сейчас говорит шейх. Наджалюху мутлака, ноги, то есть не надо держать, не надо завязывать. وَنَدَ الرَّجِلَ عَلَى صَفْحَةِ عُنُقِ ля-ля-таку. И свою ногу мы должны поставить ему, то есть на шею этой скотины, то есть положить скотину, ногой своей прижать. Ватапкаль арджуль валь-айди мутлака. Ноги и руки, то есть у скотины, то есть передние лапы и задние должны быть свободны. Хаза арьях ли-забиха. Это намного легче, баракаллаху фикум, жертве и на льва, с одной стороны. Уашадду ифрага лиддам мин ваджхи ахар. И это помогает лучше, чтобы выходу крови из ее тела. Потому что скотина, когда дергается, лучше выходит из крови. Поэтому тот, кто резал барана, знает, когда ты режешь барана, она сначала дергается. Потом ты оставляешь барана, он лежит несколько минуту, допустим, или две, и потом начинает сильно-сильно дергаться. И вот есть разница между двумя баранами. Если у барана ноги завязаны, вот когда он второй раз начинает сильно дергаться, кровь не выходит, потому что у него завязаны ноги. А когда они свободны, она начинает сильно-сильно дергаться, кровь вообще хорошо уходит, и мясо уже будет намного приятнее. وما يفعله بعض الناس الآن من قولهم إذا أدجعوا الشاة وأرادوا الذبح يركبوا عليه وامسكوا يده ورجليه. То, что делают в наше время некоторые люди, если хотят резать барана, садятся на этого барана, начинают держать ей руки, ноги или завязывать, فهذا تعذيب لها, тем самым они мучают ее. وبعضهم يأخذ بيد اليسرى ويلويها من وراء العنق. Третьи берут, другие люди берут ее левую ногу и завязывают ее вот так за шею этой барани. وهذا أشد, это еще хуже. فَنَكُلُ دَعْ رِجِكَ صَفْحَةِ الْعُنُقِ. Мы говорим человеку, поставь просто свою ногу на шею, وَذْبَحْ, режь, وَدَعْهَ تَتَحَرَّكِ, позволь дергаться этой скотине, تَتَّرِبْ مَا الْبَقَى رِجِكَ صَفْحَةِ الْعُنُقِ حَتَّى يَمُوتْ. При этом оставь свою ногу на ее шее, пока она не умрет. فَإِنْ قَالَ هَلْ مِنْ إِرَاحَتِهَ مَا يَفَلُ بَدْنَاسْ بِأَنْ يَكْسِرَ عُنُقَهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ مِنْ أَجْلِ سُورَةِ الْمَوْتِ. Является ли тем, то есть хорошим поступком, то, что некоторые люди ломают шею скотине, чтобы она быстрее умерла, то есть когда режут, сразу же ломают ей шею. Шейх Утаймин говорит, фаджава буляй джусаза, это не дозволено. Лянна фикасру унуха и ляма шагину, потому что ломая ей шею, мы этим самым причиняем очень сильную боль. Манахну лясна фихаджите ляда ляму, нету нам нужды причинять ей такую боль. Вальнантазру хатта яхруджу дам, мы должны подождать, пока выйдет вся кровь. Вайзахараджи дам интага кулищай, то есть если выйдет, то все, скотина уже мертва. И последняя, 11-я файда, иза араду линсана льюадди ба ахляху авалядаху фаль льюадди би ахсан. Если человек хочет воспитать свою жену или своих детей, то он должен воспитывать их, баракаллаху фикум, преподавать им уроки в соответствии с ахсаном, то есть должным образом, правильно. Лихаза кали наби саллаллаху алейхи ва саллям фи хаджи тульвида, поэтому пророк саллаллаху алейхи говорил в прощальном хаджи, валякум алейхинна ан ля юатина фурушаку. И вы имеете право над своими женами, чтобы они не позволяли садиться на вашу кровать, Агадан яктакрагунау, кто вам ненавистен, то есть заводить ваши дома и так далее. Фаида фаальна далика фадрибугунна дарбан гайр мубаррих. И если они сделают подобный поступок, то можете их побить, однако так побить, чтобы, то есть, не калечить. Хатта фи таадиб, даже воспитание. И да аддабта, то есть побить, если хочешь. И да аддабта фаасин таадиб. Если ты воспитываешь, то делай это должным образом. Валя туадди бирунф, то есть не делай это жестоко. Вабаду нас юадди бу бирунф, ядунна надаль канфа. Некоторые люди проявляют жестокость и думают, что в этом будет больше пользы. Валя сахакада. И однако дела встают не так, обстоят не так. Валидриб дарбан ля тусрифи. Даже если бьешь, то бей так, чтобы не было в этом излишества. Валя закаль улема фи китаби джинаят. Поэтому ученые говорят в книгах по фикху в разделе преступлений. Если отец будет бить своего ребенка, так и забьет, что он убьет, то есть излишеством будет заниматься и его убьет, он этим самым будет выплачивать, то есть вот есть же определенный человек сумму выплачивает, 100 верблюдов за смерть человека, он будет обязан выплачивать это. А мы из-за отдаба у Тадиба Надя, если же он его обычно, допустим, воспитывает, как обычно это люди делают, беду, он, то есть не проявляя жестокости, и не дай Аллах произойдет, допустим, что-то такое, что с ребенком что-то случится, аля дамана алей, то есть человек не должен будет выкуп платить.